Глава 12. Незаконно рожденный. Тейсвелл Отлинг зажал указательным пальцем нос, чтобы не чихнуть. Клубящийся желто-коричневый дым стелился за паровозом над землей, приглушая яркие цвета, в которые заходящее солнце окрасило все вокруг. Свет, проникавший сквозь эту пелену, становился грязно-серым, а само солнце — бледным серебристым диском на горизонте. Воняло паровозной гарью, углем, серой, раскаленным железом, аммиаком и чем-то еще. Когда-то поезд ходил через всю Алабаму и Западную Джорджию по единственной колее. Теперь добавили еще путей, и поезд обогнал товарняк, шедший по левому пути, а потом цепь вагонов платформ. Маневровый локомотив, самодовольно фукнув на пассажирский поезд, пронзительно заскрипел на повороте, пройдя так близко, что Тесс, при желании, высунув руку из окна, мог бы до него дотронуться. «Первый раз в Атланте, парень?» — спросил его сосед, капрал конфедерат, сплюнув на пол. «Я из Нового Орлеана», — ответил Тесс с напускной мальчишеской вальяжностью. «А, где сталепрокатный завод и делает пластины для наших бронепоездов? У меня брат там работает. Везунчика освободили от службы. Там еще револьверный завод Данса с высокими трубами. Хотя нет, те на морском оружейном заводе. 4 железные дороги ведут в этот город, сынок. 4 разные дороги». Он ткнул Теза локтем. «Только представь себе, как мальчику отыскать свою маму в этом бурлящем котле? Путям лицом стояли фабрики, дома же отворачивались от них. Кирпичных было мало, в основном обшитые темными от сажи досками. Коровы, свиньи и куры паслись на крошечных пастбищах размером в пол акра. Поезд въезжал в город, дома сжались все теснее. Широкие улицы будто распахивались и мгновенно захлопывались, как только поезд проезжал мимо. Взору Теза открывались 3- и 4-этажные здания контор и складов, кирпичные и каменные, бесчисленные повозки и фургоны. Вон та женщина на углу, не красотка ли Отлинг, а лицо, мелькнувшее в ландо, не матери ли? Самым ранним воспоминанием Тейсвелла Отлинга была ночь, похожая на пещеру спальни в новоорлеанском приюте для мальчиков-сирот. Дети кашляли, их нынче звали маму. Тесс лежал на тростниковом тюфяке, зажатый между остальных, чувствуя, что у него влажное бедро от того, что сосед обмочился. Тесс хотел есть, ему было страшно, но он бы ни за что не стал плакать. Те, кто плакал, исчезали в изоляторе, где они и умирали. Их хоронили на приютском, тенистом и любовно ухоженном кладбище. Большинство сирот были ирландцами, а сиделками — французские сестры милосердия, которые несли свою клятву бедности так истово, что сами чуть не помирали с голоду. Воспринимая голод как добродетель, сестры не очень-то сочувствовали голодным детям. И все же, когда по Ройал-стрит проходило карнавальное шествие в праздник Марди-Гра, смиренные монахини весело размахивали руками с балкона, пытаясь поймать нитки ярких дешевых бус, которые бросали им пьяные фигляры. Сноска. Марди-Гра. Французская. Жирный вторник. Другие названия — Масленица и Прощенный вторник. Последний день перед началом Великого поста. Сестры милосердия говорили Тезу, что его мать — падшая женщина, обреченная гореть в аду. Послушный набожный мальчик никогда не увидит ее на небесах. Тесс верил и не верил им. Ночные страхи в детской душе расступались перед утренней зарей, когда случаются чудеса. 4 года назад таким чудом стал Ред Батлер. Мальчика отмывали, пока его кожа не засияла, а потом пригласили в кабинет настоятельницы, где его встретил высокий улыбчивый незнакомец. Чашка некрепкого чая матушки стояла нетронутой подле его локтя. Сюда, где воняло карболкой и щелоком, незнакомец принес запахи хороших сигар, виски и бриллиантина. «Я твой опекун, Тейзвелл Отлинг», — сказал ему Ред Батлер. «Опекун — это не совсем отец, но я буду стараться». На следующий день Тейзвелл Отлинг в новом костюме был направлен в иезуитскую школу католического общества религиозного и литературного образования, маленькое здание, примыкавшее к огромному иезуитскому собору. Там его записали, показали кровать, на которой было запрещено лежать днем, и крючок, где вешать пальто. Мать, изредка навещавшая приют, теперь приходила регулярно. Она стала одеваться опрятней и казалась гораздо счастливей. Тейзвилл не сомневался, что мистер Батлер был чудом и для матери. Когда Тесс начал учиться, он с трудом читал, писать не умел вовсе и в математике никаких познаний не имел. Иезуитам предстояло исправить эти недостатки. Тейзвилл любил мать, нуждался в ней, но об отце не имел ни малейшего представления. Однако в иезуитской школе он узнал, что отцы необходимы. Один из старших мальчиков, Жюль Нор, терпеливо объяснил ему: «Мы получаем образование, чтобы стать джентльменами, а ты, Отлинг, никогда джентльменом не будешь». Нор нахмурился и придал красок этому бесстрастному высказыванию. «Без отца ты никем не станешь. Ублюдкам вроде тебя, Тейзвилл Отлинг, предстоит служить джентльменам, открывать двери наших экипажей, счищать грязь наших ботинок». За это Тесс разбил Жюлю нос. Когда друзья Нора навалились на него, он сумел за себя постоять. «Надо же, что выдумали! Ублюдок никем никогда не станет!» На подъезде к сортировочной станции в Атланте с ними поравнялся другой поезд, тоже переполненный солдатами Конфедерации. Они стояли и между вагонами, и сидели на крышах. От одного поезда к другому градом посыпались приветственные возгласы. В вагоне, где ехал Тесс, один солдат принялся наяривать на банджо, а другой заиграл на губной гармошке. Одновременно, но разные мелодии. Бок о бок поезда катились к огромному кирпичному зданию вокзала, открытому с одного конца, и под звон паровозных колоколов и визг тормозов въехали внутрь. Солнечный свет исчез, и не сгоревшие угольки дробно застучали по крышам вагонов. Вот и приехали, парень. Капрал поднял свой рюкзак. «Самый шумный город Конфедерации. В Атланте ты найдешь все, что пожелаешь». Он подмигнул. «Даже то, от чего тебе лучше держаться подальше». По другую сторону грязной платформы из санитарного поезда выгружали солдат, раненых в битве при Фредериксберге. Сноска. Сражение, произошедшее 13 декабря 1862 года, в котором северянам было нанесено тяжелое поражение. Одних поддерживали, помогая идти, другие ковыляли на костылях. Тяжело раненых несли на носилках негры-санитары. За скоплением санитарных повозок в конце платформы виднелась Пичтри-стрит, запруженная экипажами. Злые извозчики и всадники заступали на тротуары, и вслед им неслись проклятия пешеходов. Тесс преградил путь хорошо одетому горожанину. «Сэр, не могли бы вы указать, в какой стороне находится заведение красотки Отлинг?» Джентльмен смерил Тесса взглядом с ног до головы. «И не собираюсь. По виду ты скромный юноша, у которого никаких дел в красной шапочке быть не может». «А вы часто там бываете?» — бойко спросил Тесс. «Дерзкий щенок». Атланта казалась еще неприветливее, чем Новый Орлеан. Тесс прямо чувствовал ее холодное дыхание. Солдат, к которому обратился Тесс, помог чуть больше. «Парень, просто иди по Декатур-стрит. Как она станет оживленнее, значит, ты у цели». Каменные тротуары вдоль разъезженных дорог уступили место дощатым настилам, а после них по обочинам потянулись просто тропинки. Газовые фонари кончились в деловом районе. Через затянутое тучами небо пробивался рассеянный свет, хотя не видно было ни луны, ни звезд. Минут через 20 Тейзвелл подошел к скоплению салонов, дешевых публичных домов, где бренчали пианолы. Раздавались пьяные крики и пронзительный смех. «Простите, сэр, где здесь красная шапочка?» Солдат был слишком пьян, чтобы отвечать. Поводя пальцем вверх и вниз по улице, он, наконец, ткнул в двухэтажное каркасное здание со спущенными шторами и скромным красным фонариком в окне гостиной. Этот дом знавал лучшие времена и маячил над захудалыми строениями, как недовольная тетушка. За оградой из колышков открывался аккуратный дворик с подрезанными на зиму розовыми кустами. Негр в плохо сшитом черном костюме курил на крыльце сигару. Бледный шрам пересекал все его лицо от подбородка до лба. «Эй, мальчик!» — проворчал он. «Нечего тебе тут болтаться, ступай прочь!» Тесс поставил сумку на землю и растер онемевшую руку. «Авраам Линкольн освободил негров. Почему бы вам не уйти отсюда?» Вышибала красотки Отлинг, Макбет сказал. «Я из Атланты. Аболиционистам меня не запугать». Во вторник после битвы при Фредериксберге в Красной Шапочке было тихо. В прошедшую субботу по телеграфу сообщили о славной победе конфедератов, и в воскресенье утром первая красавица заведения Уотлинг, Минетта, разыскала солдатских вдов, чтобы помочь обслужить нахлынувшую толпу. Обычно по воскресеньям Красная Шапочка была закрыта, но федеральные потери при Фредериксберге были столь велики, их могущественная армия настолько посрамлена, что красотка ровно в 6 вечера в воскресенье выбежала за шампанским, дважды посылала Макбета пополнить запасы бренди, а толпа жизнерадостных патриотов не иссякала на пороге до 11 вечером. В понедельник девицы уныло слонялись по заведению, раздраженные, усталые и с похмелья. Однако к вечеру вторника дом ожил. Минетта с почти искренней радостью приветствовала офицера военной полиции по прозвищу «Капитан Длинный Нос». «Красная Шапочка» была самым дорогим увеселительным заведением в Атланте. Его посещали офицеры-конфедераты высоких рангов, аферисты и спекулянты. В Новом Орлеане оно было бы обычным для французского квартала, но в более приземленной Атланте считалось претенциозным. Стены в приемной, оклеенные обоями в красно-зеленую полоску, были густо увешаны раскрашенными вручную литографиями со сценами из парижской жизни. Позолоченные бронзовые часы на каминной полке обрамляли высокие статуэтки мраморных Венер в жеманных позах. Хранившиеся в шкафах плевательницы приносились по требованию. Мебель во французском стиле вынуждала грубых мужланов сидеть прямо, положив руки на колени. Для этих работяг девицы-красотки Отлинг были экзотикой, как, скажем, белые цапли. От малейшей провокации распутницы прыскали с мешками и литературили что-то на непостижимом креольском диалекте. Ред Батлер на паях владел красной шапочкой и держал кабинет на 2-м этаже. Того, кто мог устроить дебош, тихо выпроваживали. Макбет говорил им: «Сэр, по-моему, вам лучше сейчас уйти домой. Вы же не хотите, чтобы спустился капитан Батлер?» Минетта была куртизанкой и довольно опытной. На старость Минетта купила участки с домами в садовом районе Нового Орлеана и делала взносы в церковь. Когда мадам Уотлинг пригласила Минетту работать в «Красной Шапочке», та чуть не отказалась, потому что красотка решительно не была куртизанкой. Несмотря на то, что мадам Уотлинг была старше Минетты, она оставалась в чем-то сущим ребенком, каким может быть только американская женщина, несносным ребенком. Настоящая куртизанка понимает скрытый смысл слов. Американка же готова спутать их с любовью. Неразбериха, от которой красотку Уотлинг, по убеждению Минетты, спас только совет опытной креолки. В этот вечер Минетта с дежурной соблазнительной улыбкой восхищалась щегольством капитана Длинный Нос. «А, Минни! Перекрасила волосы? Теперь они вроде рыжее, чем были. Я слышал, Ред вернулся в город. Сколько вопросов задает этот человек. Сидит в приемной с обеда, на улице все моросит, а он задает вопрос за вопросом. Как-то Минетта слышала, как Элоиза описывала своего первого любовника, соседского мальчишку, а капитан Длинный Нос все посмеивался над подробным рассказом о неуклюжих попытках бедного мальчика. Когда у Эллен был запор, он советовал ей то одно средство, то другое, хотя все знали, что виной всему настойка опия. А однажды Длинный Нос даже спросил Минетту, как ей удается не забеременеть. Длинный Нос очень интересовался капитаном Батлером. Где тот был, что делал, что думает по тому или иному поводу. Откуда Минетте знать, что думает капитан Батлер, и какое дело до этого Длинному Носу? Когда Минетта жаловалась на надоедливого полицейского, Ред только потешался. Эдгар все пытается разгадать тайну жизни Минетта. Пусть побегает. Эдгар Пурьер был неприметным парнем с костлявым вытянутым лицом, большими ушами и крупным выразительным ртом. Длинные ресницы обрамляли яркие, блестящие, как у любопытного воробья, глаза. Что-то в капитане Длинный Нос вызывало у простых солдат желание его перепить. И в день выплаты содержания спиртное лилось рекой. А сержант Пурьера Джек Джонсон составлял ему компанию. Сегодня вечером полицейский попросил у Минетты налить ему бренди. Один глоточек, Минни, и пальцами показал, сколько налить, раздвинув их на пару дюймов. Эдгар Пурьер восхищался теми, кто был при власти. Отец Ретта, Лэнгстон Батлер, обладал влиянием, потому что был богат и неумолим. Вернее, оттого и богат, что неумолим. Влияние Шарлотты Фишер Равенель основывалось на богатстве, а поскольку война поощряет смелость, обрел влияние и Эндрю Равенель. Эдгар Пурьер не понимал только, на чем держится власть Ретта Батлера. Когда Ред впервые появился в заведении Кэткарта Пурьера, Эдгар поднялся по лестнице, чтобы оценить нового ученика отца. Ред посмотрел на Эдгара и мгновенно увидел его насквозь, сразу сбросив со счетов. «Как же так?» — хотелось возразить юному Эдгару. «Я совсем не такой. Я представляю себя нечто большее». Увы, впоследствии Эдгар удостаивался только полунасмешливой улыбки Ретта. Когда Эдгар пытался льстить ему, тот высмеивал его подхалимство. Как-то Эдгар преподнес Батлеру в подарок дорогой шейный платок, но тот ни разу его не надел. И однажды вечером Эдгар обнаружил подаренный платок на шее негра-привратника заведения мисс Полли. Когда единственный раз Эдгар набрался храбрости объясниться, Ред прервал его, прежде чем он успел сказать три слова. «Не сейчас, Эдгар», и вышел из комнаты. Ред Батлер не был жесток к Эдгару, как Генри Керша и Эндрю Равенель, однако его безразличие было хуже жестокости. В чем секрет Ретта? Может, его сила в равнодушии? Когда Батлера выгнали из Вестпойнта, никто из чарльстонцев не удивился бы, если бы он пустил себе пулю в лоб. Эдгар Пурьер единственный пришел на пристань встречать приятеля. «Черт побери! Рад тебя видеть, Ред! Пойдем со мной! У мисс Полли новая девчонка с такими аппетитами!» Ред только улыбнулся полунасмешливой улыбкой, которую Эдгар ненавидел. «Не сейчас, Эдгар!» — сказал он и направился в город. На пороге с ведерком для угля в руке нерешительно стояла горничная красной шапочки. «А, входи, детка!» «Простите, сэр, я не знала, что здесь кто-то...» «Неважно, неважно. Делай свою работу. Боишься, что я тебя укушу?» «Нет, сэр, я бы никогда не укусил такую милашку, как ты». Девушка вспыхнула. «Скажи, детка, когда придет капитан Батлер?» «Не знаю, сэр». Когда она опустилась на колени, чтобы выгрести угли из печки, платье натянулось на спине и стал виден каждый позвонок. Минетта, вернувшись с бренди, рявкнула. «Лайза, тебе нельзя заходить в гостиную вечером». Смущенная девушка опрокинула ведерко, и уголь рассыпался, залетев под кресло капитана Пурьера. Он раздвинул ноги, чтобы она смогла достать угольки. «Вот неуклюжая», — прошипела Минетта. «Оставь, соберешь после того, как капитан уйдет». «Минни, как ты думаешь, Лайза смогла бы меня обслужить?» «Лайза еще ребенок, капитан», — холодно сказала Минетта. «Она не развлекает клиентов». Когда вошел Макбет, держа за руку незнакомого мальчишку, Лайза воспользовалась моментом, чтобы сбежать. Макбет объяснил Минетте. «Парень говорит, что он сынок красотки». Минетта сравнила лицо паренька с изображением на даггеротипе, хранившемся у мадам на туалетном столике. «Но, мон петит, ты же в пансионе!» Сноска. Детка французская. «В Новом Орлеане!» Тесс развел руками, как будто сам не понимал, как очутился в Атланте, и расплылся в очаровательной улыбке. «Говорит, сынок мисс Уотлинг», — повторил Макбет. Внимание Эдгара Пурьера сосредоточилось на Тезе. «Мальчик, кто ты? Как тебя зовут?» «Я Тезвилл Уотлинг, сэр». «Господи, Уотлинг? И ты родился?» «В Новом Орлеане, сэр». «Когда?» «Меня не волнует, где ты родился. Дай-ка посчитаю». 12. Нет, все 13 лет назад». «Мне 13 лет, да, сэр». «Шер, капитан, сейчас не время для расспросов». Сноска. «Дорогой», французская. Мальчик приехал встретиться со своей дорогой мамой. Капитан Пурьер, встав, принялся придирчиво изучать Теза, словно выбирал себе новый кольт. «Да, есть сходство, определенное сходство, те же уши, тот же нос». Он поднял стакан. «Тейзвилл Уотлинг, ей-богу, ты внебрачный сын Ретта Батлера». Залпом выпив бренди, он поставил стакан на каминную полку. «Вы ошибаетесь, сэр. Капитан Батлер — мой опекун». «Ну, конечно, вне всякого сомнения». Тикали часы на камине. В печке потрескивал огонь. Тесс, приехавший издалека, почувствовал усталость. «Я сообщу капитану Батлеру о вашей заинтересованности в моем происхождении, сэр». Глаза у Пурьера стали пустыми. «Поговорим в другой раз, мальчик. Минни, можешь принести мне еще бренди? Теперь французского. Хорошо?» «Шер». Минетта спешно провела Теза через прихожую в комнату, которая раньше служила семейной столовой, а теперь превратилась в будуар красотки Уотлинг. Святилище необразованной женщины со средствами. Темные шелковые муаровые шторы закрывали окна, скрадывая шум улицы. Плафоны были расписаны пышными яркими цветами. На кровати лежало покрывало из розовой парчи, а в изголовье бесчисленное множество больших и маленьких подушек с бахромой. Теплый надушенный воздух окутал Теза. От этого гимна женственности мальчику стало не по себе. Мать посмотрела поверх очков для чтения. «Тесс», — ошеломленно произнесла она, — «а я как раз пишу тебе». «Мадам Лебон Филс». Сноска, славный сынок, французская. Минетта потолкнула мальчика к матери. Тесс попытался предупредить ее протесты. «Я так рад, что я здесь, маман. Можно мне остаться с тобой?» «Но, Тесс...» «Я пробрался сквозь линии федералов прямо под носом у часовых. Один из них чуть не наступил на меня. Если бы так случилось, не знаю, что бы я делал. Я не привез никакой еды, мне нечего было есть, я голодал, маман. А потом повстречался с какими-то гуртовщиками, которые везли скот в Монтгомери, и они угостили меня кукурузными лепешками. А уже на железной дороге полицейские не пускали меня в поезд, и солдаты тайком провели меня в вагон». Сын бросился в объятия матери. «Бог знает, как я скучала по тебе, мой дорогой». Минетта открыла бар. «Минни, он называет меня Минни. Если уж меня окрестили именем Минетта в церкви, то пусть и капитан Длинный Нос потрудится произнести». Красотка нежно откинула волосы со лба сына. «Минетта, пожалуй, давай потом». Элоиза вообще не хочет спускаться, когда этот человек приходит. Да, Минетта, после, прошу тебя. Капитан, вот ваш французский бренди. Минетта плюнула в стакан, прежде чем наполнить его, и вышла. Мать и сын обнимались, разговаривали и снова сжимали друг друга в объятиях. Чуть позже Лайза принесла на подносе суп с хлебом. Тесс ел на туалетном столике матери среди помад и снадобий. «Лайза просто чудо, правда, мама?» — сказал он с набитым ртом. «Супруга бедной девочки убили на войне. Они провели вместе только один день. Только один. Когда она оказалась на пороге нашего дома, я впустила ее». Красотка постелила на пол рядом с кроватью одеяло и после того, как мальчик заснул, поцеловала его в лоб и погасила лампу. На следующее утро Тесс, возвращаясь из уборной, заметил, что из кухонной трубы поднимается дым. Лайза отскочила от плиты, которую топила. «Как ты меня напугал! Не привыкла, что здесь кто-то рано встает!» «Я выспался», — сказал Тесс. «Мы в Нью-Орлеане вообще почти не спали». Она подняла бровь. «Как так?» «Там днем и ночью жизнь кипит», — он потер нос. «В Атланте столько дыма. Как вы терпите?» «Сам скоро привыкнешь. Мама сказала, что ты вдова». «Да, пристрелили моего Билла». «А я никогда не был женат», — сказал Тесс. «Конечно, ты же еще ребенок». Тесс выпрямился. «Мы в Нью-Орлеане говорим». «Лиреко канте эльбон пор мари». И любезно перевел. «Когда петух закричит, он уже готов к женитьбе». «Ты говоришь забавно», — заметила Лайза. «Расскажи еще что-нибудь». Тесс на французском сказал девушке, какие у нее красивые глаза, и она покраснела, потому что и французский язык не может скрыть чувства. Тесс добавил, «Ты, наверное, слышала, что я незаконно рожденный? Вряд ли я когда-либо встречала незаконно рожденного». «Ну, теперь встретила. И что ты думаешь?» «Да вот, думаю, овсяную кашу приготовила. Ты, может, захочешь?» Позже Тесс познакомился с девушками. Эллен, у нее были волосы, длиннее которых ему не приходилось видеть, и Элоизой, сонными от опия глазами. Макбет, у которого все костяшки пальцев были разбиты, расплющенный от драк, вырос в Атланте. «Я городской негр», — говорил Макбет, «и косынок не ношу, у меня на голове шляпа». Тесс справился у него о капитане Батлере. «Да он приходит и уходит», — ответил Макбет. «А капитан Батлер спит здесь, в доме?» «Ты имеешь в виду, спит ли он с твоей мамочкой?» — спросил негр без обиняков. Тесс сжал кулаки. Но Макбет не отводил глаз, пока мальчика не отпустила. Тесс с отсутствующим видом принялся что-то насвистывать. «Ты кого-нибудь убивал?» — спросил он. «Только негров», — ответил Макбет. Защелкнув за собой дверь в комнату Ретта, Тесс принюхался. Спертый запах дыма и пыли. Так вот какой кабинет у его отца. Пока полицейский не проболтался, Тесс и не подозревал об этом. Когда он спрашивал у красотки об отце, она всегда отвечала. «Придет время, и ты все узнаешь». Теперь время пришло, он вырос. Ничего примечательного в комнате не было. Письменный стол, массивный железный сейф, кушетка орехового дерева, два основательных кресла и дубовый платяной шкаф. Два окна выходили на улицу, где Макбет выгребала окурки с цветочных клумб. А противоположные два смотрели на конюшню. За ней виднелось заросшее сорняками пастбище, оканчивающееся зеленой опушкой болотной травы на берегу мутной речушки. Тесс, покрутив диск, подергал медную ручку, но сейф не открывался. Красотка не раз рассказывала ему, как познакомилась с Реттом. «Если бы я в тот день не шла мимо гостиницы «Сент-Луис», Тесс, голубчик, все обернулось бы для меня очень плохо. У меня не было ни монетки, ни единого десятицентовика. Я бы могла отказаться от тебя. И вот, милый, я увидела рядом с гостиницей разряженных франтов, и подумала, что они пожалеют меня и смогут хоть что-нибудь выкроить. Я забыла о гордости. Она пропадает, когда ты нищий. В общем, сначала я не признала Ретта, а он меня сразу узнал и позаботился обо мне. Обо мне и о моем любимом мальчике. Костюмы на крахмаленной рубашке висели в дубовом шкафу над двумя парами стоявших на подставках сапог для верховой езды. В ящике стола ничего не было, кроме перьев, чернил, писчей бумаги и американских записок Диккенса. Тесс подвинул кресло. Царапины на нижней перекладине говорили о том, что Ред упирался в нее каблуками. Мальчик сполз с кресла пониже, но все равно не достал до царапин ногами. Тесс завтракал с Лайзой, а ужинал с девушками в 4 часа. До захода солнца он поднимался наверх и, сев на кушетку Ретта, читал до полуночи Диккенса. Снаружи слышались смех, неверные шаги и хихиканье девиц. После того, как Макбет провожал последнего посетителя, красотка Отлинг закрывала переднюю дверь, тушила красную лампу и свет в гостиной и поднималась наверх проведать сына. Красотка Отлинг не была красивой женщиной, зато обладала бойкостью и обаянием. Как-то на день рождения Ред купил ей платье из Парижа серого шелка. Красотка сложила его и, завернув бумагу, сунула глубоко в ящик бюро. «Меня никто не узнает», — сказала она. В другой раз Ред предложил ей поменьше пудриться. Он усадил ее перед туалетным зеркалом, умыл теплой водой и очистил кожу ваткой. «Тебе не нужны румяна. Твои щечки и так, как яблочко». Красотка в зеркале выглядела на 10 лет моложе, невинной и застенчивой. Деревенская девушка, смотрящая из зеркала, напугала ее, и красотка расплакалась. В субботу вечером, в день выплаты содержания, у солдат за 3 дня до Рождества на дверь красной шапочки повесили венок. Сержант Джонсон с ухмылкой сказал своему боссу: «С Рождеством, капитан!» Эдгар Аллан Пурьер вошел внутрь, а Джонсон, поставив ногу на перила крыльца, зажег трубку. На диванчике тет-а-тет из зеленого бархата сидел однорукий майор, который спросил Эдгара: «Разве бордели для военных лучшее место для вашего времяпрепровождения, капитан? Или они для вас слегка неприятны?» Эдгар Пурьер поджал губы, и майор встал, увлекая за собой Эллен. «Давай продолжим наверху, милочка». Эллен, прикрыв рот, захихикала. Смеясь, вошли 3 лейтенанта артиллерии, но за спиной полицейского стали строить рожи и отправились в другое заведение. В такое время в красной шапочке были самые горячие дни, и Минетта улыбнулась сквозь зубы. «Капитан Пурьер, как я рада, что вы нас посетили!» «А что такое?» Минетта продолжила. «Думаю, вам будет интересно узнать о нашем юном Тейзвилле. Сегодня ночью должен вернуться капитан Батлер. Мисс Уотлинг и Макбет поехали на вокзал встречать его с поезда. Вы сможете получить ответы на все ваши вопросы, как там говорится, из первых рук». К удовлетворению Минетты Эдгар вздрогнул. «Выпьете бренди, пока ждете, капитан». Эдгар Пурьер подошел к каминным часам и невидящим взором уставился на искусно сделанные позолоченные стрелки. Потом резко вздохнул и обернулся. «Сходи за мальчишкой». «Капитан, приведи мальчишку, Минни, или это сделает мой сержант». Ведя Теза вниз по лестнице, она предупредила его быть осторожнее с длинным носом. «Он как аллигатор», — сказала Минетта, — «опаснее всего, когда улыбается». Полицейский указал на стол с прямой спинкой, но Тесс остался стоять. «Сэр, когда мы с твоим отцом были как ты, мальчик, мы очень дружили», — улыбнулся Эдгар. «Такие штуки откалывали». «Сэр, знаешь, мальчик, хоть мы и были близки в те дни, Ред никогда не рассказывал мне, что ухаживает за красоткой Отлинг. Ред был джентльменом, понимаешь? А красотка...» Нахмурившись, Эдгар замялся. «А, Лайза, входи, дорогуша». Девушка стояла на пороге с телеграммой в руке. «Сэр, входи, входи, что там у тебя?» Она приблизилась, опустив глаза. «Дай ее мне, Лайза». «Это не вам, сэр. Это от капитана Батлера, красотки Отлинг». Его цепкие пальцы были как магнит. Эдгар прочел телеграмму, скомкал и бросил на пол. «Ничего особо важного, детка. Поезд моего друга Ретта задерживается». Он вытянул ноги и положил их одна на другую. «Нет, Лайза, не уходи. Невежливо покидать гостей, пока не кончился вечер. Держу пари, ты не знала, что Тейзвилл — сын капитана Батлера? Нет? Дружище Ред старается не раскрывать свои карты». «Теперь можешь идти, девочка», — отпустила ее Минетта. «У тебя много дел на кухне». «Я не разрешал ей уходить», — улыбнулся длинный нос, будто Минетта допустила простительную оплошность. Она пожала плечами. «В конце концов, она куртизанка, а не мать этой девчонки». Тесс встал между Лайзой и креслом капитана. «Понравилось на тебе, парень? А ты любишь денежки, детка?» Лайза сунула руки под передник. «Все любят деньги», — презрительно заявила она. Эдгар прошептал. «Очаровательная малышка, правда, парень?» С видом человека, которому принадлежит весь мир, он открыл кошелек и извлек 20-долларовую золотую монету, повертел на свету, а потом положил на каминную полку. «Видала такое раньше, девочка?» Лайза потянулась к монете. «Ну и деньжище!» Серебряный доллар, который капитан Пурьер положил рядом с золотой монетой, казался бедным родственником. «Уложимся за полчаса, и не говори, что не делала этого раньше». Погладив руку девушки, как человек, пытающийся приручить дикую кошку, он пробормотал. «Спальня наверху свободна, Минни?» «Капитан!» — запротестовала Минетта. «Лайза еще ребенок. Куртизанка тут я». «Минни», — сказал Пурьер, — «если бы я хотел твоих ласк, я бы их уже получил». Я вернулся к Лайзе. «Вперед, девочка, потрогай денежки». «Оставьте ее», — голос Теза к его стыду дрогнул. «Она тебе нравится, парень? Взгляни на нее, Тейзвилл Батлер. Она падка на деньги, такая милашка и такая жадная». Эдгар достал из бумажника еще один серебряный доллар и положил на первую монету. Лайза, как зачарованная, шагнула к деньгам. «Черт побери! Черт!» — воскликнул Тейзвилл и смахнул монеты Пурьера на пол. Лайза хлопнулась на колени, чтобы достать золотую монету, закатившуюся под диванчик. Ухмыляясь до ушей, Эдгар покачивался на каблуках и смеялся. Тесс метнул каминные часы, но полицейский успел пригнуться. Импровизированный снаряд разлетелся на пружинки, колесики, осколки стекла. «Вот тяна!» — захихикал Эдгар Пурьер. Но он мгновенно переменился в лице, когда Тесс схватил статуэтку Венеры. «Эй, парень, обожди! Остынь! Нападение на офицера Конфедерации!» Эдгар правой рукой остановил удар. И тут же взвизгнул. «Да чтоб тебя! Больно! Хватит!» У Теза обнажились в оскале зубы. «Ублюдок!» Парень сделал обманный выпад, и когда полицейский попытался схватить статуэтку, наотмашь ударил его по носу. У Эдгара из глаз брызнули слезы. «Господи, капитан!» — воскликнул позади Теза сержант Джонсон. «Да это же просто взбесившийся ребенок!» Несмотря на это, сержант вырубил мальчишку кованой дубинкой. Очнувшись, Тесс почувствовал что-то теплое на левой ноге. Кого-то стошнило. Тесс подтянул ногу. Голова болела так сильно, что он приоткрыл рот, пытаясь выпустить боль наружу. В углу валялся какой-то солдат, прислонившись лбом к стене, на которую помочился. Тесс потрогал шишку на голове, осмотрел себя. Одного ботинка не хватало, карманы были вывернуты. Он зажмурился, и сразу перед глазами завертелись сине-оранжевые круги. Лунный свет струился сквозь высокое зарешеченное окно. Глазок в двери камеры был правильным кружком немигающего желтого света. Прошло несколько часов, прежде чем пожилой негр тихо позвал через эту дырочку. «Тейзвилл Отлинг? Есть такой?» Тесс прошел за негром по коридору в караульное помещение, где вдоль одной стены стояла скамья, а за столом сидел полковник-конфедерат, листая бумаги. Он не взглянул на Тесса. В 6:00 утра появился Ред Батлер, чисто выбритый, в свежей рубашке. Тесс почувствовал запах его помады для волос. «Тесс, ты сломал бедняге Эдгару нос, он не может показаться на публике». У Теза внутри все заклокотало. «Капитан Пурьер — негодяй. У него кишка тонка быть негодяем, Тесс. Эдгар просто пачкает все, к чему прикасается». Легко проведя крупными пальцами по голове мальчика, Ред заглянул ему в глаза. «С головой все в порядке, малыш. Сержант Джонсон в своей работе виртуоз». «Сэр, капитан Пурьер позволял себе вольности». «У Эдгара необычные вкусы. Я отправлю тебя обратно к иезуитам. В тюрьме джентльменом не станешь». Тесс чувствовал себя разбитым. Все тело болело и воняло. «А отец когда-нибудь устает или болеет, или боится? Одежда его всегда так безупречна, и он никогда не забывает напомадиться». Тесс собрал все свое мальчишеское достоинство. «Сэр, в всерусском приюте мы, мальчики, говорили, что солнце встает на востоке и садится на западе одинаково и для самого лучшего джентльмена, и для его внебрачного сына».